Маша подмечала все до одной капельки смешного в обыденном, и мир для нее был веселым и подробным. Бобби в голову не пришло бы остановиться у дверей детского сада, прочитать объявление, а Маше любопытно. «Товарищи родители, сегодня ночи не будет». Обернулась испуганно. «Боба, сегодня не будет ночи!» Абсурдные объявления были обычными, а китайские шпионы, они же запутавшиеся в козлах художники-анималисты, были заурядными пьяницами, пока Маша на них не посмотрела. Все эти Машины старушки, малыши, смешные надписи, чужие придуманные судьбы — только для Бобы. И для нее самой, конечно, но больше для него. У них с Бобой имелось два мира. Один общий со всеми. И еще один их собственный. Их собственный мир, в свою очередь, состоял из нескольких слоев, будто на столе под скатерть подложили клеенку. Можно было пользоваться символами, понятными только им одним. Тогда будет не два мира, а три. Можно говорить всем понятные слова, но вкладывать в них обратный смысл. Будет четыре мира и так далее. Антону эти ее миры ни к чему. С ним Маша обходилась одним. А Бобби разыгрывала сценки, жестикулировала, гримасничала, как хорошая актриса заводилась от зала. Иногда с ней случалась неприятность. Могла пересмеяться и погаснуть. Боба это ее бултыхание между смехом и слезами улавливал, как собака, настроение хозяина. Маша еще сияла, а он уже знал, вот сейчас она насупится, а может быть, и мгновенно всплакнет. Собственный Бобин мир состоял из стихов и списка книжных дел. Заглянуть в букинист на Литейном, в лавку писателей, еще в парочку букинистических и к одному знакомому книжнику домой. Книжные Бобины дела начались с его любви к Маше и Мандельштаму. В начале года Боба принес Маше подарок, унесенный ветром. Ни у кого не было, никто не читал. Маша восторженно завизжала и висла у друга на шее. Осенью на 20-летие родители подарили Бобби деньги, 100 рублей. Сказали, не знают, что ему подарить, и пусть он купит себе, что захочет. Боба купил за 40 рублей, унесенных ветром, у знакомого книжного спекулянта, а на оставшиеся 60 два одинаковых синих тома Мандельштама из библиотеки поэта. Два одинаковых по причине страстной любви к Мандельштаму. Чем больше Мандельштама, тем приятнее. Кто-то из институтских приятелей попросил: «Ты, мол, в книгах сечешь, достань Мандельштама, как у тебя». Боба продал своего за 50. И потянулась единственная известная ниточка периода развития торговли и начала товарно-денежных отношений. Продал, добавил, купил, снова продал. Постепенно завелись знакомства и образовался небольшой, но почти стабильный заработок. В мае подарил родителям на годовщину свадьбы дорогие хрустальные бокалы, 6 штук. Они приняли удивленно. «Откуда у тебя такие деньги?» — спросила Зинаида Яковлевна. «Заработал», — уклончиво ответил Боба. Подробностями они не поинтересовались, а Боба не объяснял. Не хотел, чтобы назвали спекулянтом. Маше подарил собрание Дюма. Она обожала все его романы, не только знаменитые. Это же такие красивые сказки!